Вархаммер 40 000. Ересь Хоруса. Ник Каем. Прочность железа. Действующие лица. 10-й легион железных рук. Ферус Манус, примарх. Габриэль Сантар, адъютант и первый капитан. Ваакал Десаан, капитан 9-й клановой роты Марлоков. Эразм Руман, железнотелый, 13-я клановая рота Марлоков. Шадрак Медузон, капитан 10-й клановой роты. Бион Хенрикас, 7-й сержант 10-й клановой роты. Ксеносы. Лацариал, эльдарский провидец. Прорицатель, эльдарский провидец. Какое имеет значение, почему он пал? Когда смерть — это все, что имеет значение. Ответ провидца Лацариала, изучающему путь.